Глава 12. Властелина лучше не злить. Время в лекарском крыле тянулось мучительно медленно. Со мной оставался только Шун, остальных прогнали, убедив, что мне нужен покой. Больше всего на свете хотелось вскочить с койки и помчаться на поиски отравителя, чтобы заставить его самого выпить яд. Но не всегда наши желания совпадают с возможностями. И я лежал, смотрел в потолок и едва мог оторвать голову от подушки. Это была пытка. Самая изощренная из всех, которые я знал. Пытка тишиной. «Ра!» Шун высунул нос из-под одеяла и уставился на меня глазами-бусинками. Переживал. И, кажется, делился со мной энергией, потому что я восстанавливался достаточно быстро. Дома 3 недели провалялся. Здесь... Надеялся справиться за день. «Ра! Ра!» Погладил малыша по голове. «Знаешь, Шун, я вот тут думаю, а что было бы, если бы это был не Риутан, а какой-то другой яд, к которому я не привык? Меня бы уже не стало». «Не рани!» Возмущенно залопотал Шун. «Вот тебе и не рани!» Передразнил я его. «Пришлось бы тебе искать нового хозяина». Шун подобрался ближе и со всей силы укусил меня за палец. Я даже подпрыгнул и возмущенно уставился на Шишигу. «Если умирает хозяин, умирает и Шишига!» Послышался голос возле двери, и в палату вошел Энтериаль. Явился. «Поэтому не злись на Шуна. Он всего лишь хочет, чтобы ты был осторожнее и не подвергал риску свою жизнь». «Вы-то что здесь делаете?» И так отвратительное настроение стало еще гаже. «Пришел поговорить». Элеон подвинул стул и сел рядом с койкой. «Я обещал тебе ответы. Что ж, спрашивай». «Главное вовремя. Именно в ту минуту, когда я все еще не понял, на том свете нахожусь или на этом. И не могу прижать эльфа к стене, чтобы он сказал правду». «Медальон», — напомнил я. «Хорошо». Вздохнул Энтериаль, сжимая кулаки и, кажется, совсем этого не замечая. «Твоя бабушка однажды спасла мне жизнь. Тогда она еще жила в лесу и скрывалась от людей, а меня гнали, как зверя, чтобы убить. От количества ран мое тело напоминало решето, но я держался. Эльфы живучие. Мне хотелось, чтобы враги не увидели моей смерти, ходили и озирались, ожидая удара в спину. Я упал на какой-то поляне. А когда очнулся, у моей постели сидела обычная девушка, даже не красавица, как мне показалось. Ты похож на нее, особенно когда улыбаешься. Она тоже так улыбалась, словно задумала какую-то шалость». Элеон замолчал, глядя в стену. А я представил себе бабулю с портрета. Да, если подумать, я и правда на нее похож. Странно, обычно темная сила всегда берет верх. Повезло мне или нет? «Что дальше?» — нарушил молчание. «Я влюбился». Слова эльфа пригвоздили к месту. «И долгое время делал вид, что нездоров, чтобы как можно дольше оставаться с ней. Но она все поняла. А я должен был найти моих несостоявшихся убийц. Она приказала уходить. Видимо, знала, что я не ее судьба. Когда спустя год я вернулся, домика больше не было. Только выжженная земля. Долгое время считал, что Катарина умерла. А потом отправился с посольством к темному властелину и увидел его супругу. Это была Кати». «Она была счастлива?» Почему-то этот вопрос не давал мне покоя. «Да, очень. Она любила и была любима. Твой дед был хорошим мужем. Но однажды вечером Кати пришла в наш лагерь и попросила кое о чем. После свадьбы с твоим дедом ее дар вырос, и она достаточно четко могла видеть будущее. Не всегда, но временами. Знала, что не доживет до твоего рождения, но уже любила тебя и говорила, что всегда будет гордиться тобой. Она говорила, что тебя ждет самая тяжелая судьба из всех ее внуков. Хотела уберечь. И попросила ради моей любви защитить тебя первый год после твоего совершеннолетия. Тогда и подарила медальон. Теперь она часто мне снится и просит об одном — не выпускать из Академии. В столице тебя ждет неминуемая смерть». Я молчал. Мне нужно было это осмыслить. Значит, бабуля заранее знала обо всех моих неприятностях? Знала и попыталась уберечь? Но почему именно с помощью эльфа? «Интересно, как она реагировала на ваш странный наряд?» — пробормотал я. Щеки Энтериаля вспыхнули. «Ты сумасшедший!» — процедил он. «Хочешь, чтобы я сам тебя убил?» «Не сможете. Вы бабушке обещали», — усмехнулся я. «Можно на «ты», — поморщился Элион. «Знаешь, Эринальд, я бы с удовольствием дал тебе умереть. Глядишь, весь ваш гнилой род вымер бы в борьбе за трон. Но Кэти мечтала, чтобы ты жил, чтобы на свет появились твои дети, ее правнуки. Она называла каждого по имени, всех пятерых». «Пятерых?» Кажется, мое состояние резко ухудшилось. Даже в боку закололо. «Ты унаследовал светлую силу. Не дай тьме тебя разрушить, Борис. Ты же правитель этой страны». «Мне не нужен свет». Я покачал головой. «Тьма тебя убьет», — настаивал Энтериаль. «Я не знаю, откуда ждать удара, Эрин. Кати тоже не знала. Она только говорила, что тебе нельзя в столицу, что предатели слишком близко. Поэтому не делай глупости и оставайся здесь. Мне плевать, кто заменил тебя на троне. Я обещал любимой, что ты будешь жить, значит, будешь». Мог бы с ним поспорить, но не стал. Что же, я вернул медальон Элиону. Кто я такой, чтобы забирать бабушкин подарок? Раз уж этот эльф не был безразличен ее сердцу, раз уж до сих пор ее помнит. Элион прикоснулся к медальону, спрятанному на груди. «Теперь отдыхай, а я попробую найти того, кто это сделал». «Главное, не трогай его», — приказал Энтериалю. «Я сам». «Хорошо», — кивнул эльф. «Это твое право». Дверь закрылась за его спиной, и я остался один. В голове царил сумбур. Я спрашивал себя, кто так желал моей смерти? Да кто угодно. Любой из моих родственников, кроме Дела. Дел. Как он там? Мне не хотелось думать, что из-за меня его жизнь в опасности. Но раз меня пытались убить, значит, заговорщикам известно, где я. Если это были заговорщики. Тьма. Что же мне делать? Дверь снова отворилась, на этот раз пропуская Лайлу. Она тихонько присела на оставленный Элионом стул и прикоснулась к моему лбу. «Как ты?» — ласково спросила она, и я поразился, как сильно эта девушка не похожа на ту выскочку, которую я встретил в первый день учебы. «Хорошо». Заставил себя улыбнуться. «Спасибо, что спасла». «Это все Энтериаль. Моя заслуга крайне мала. Кто это мог быть, Эрин?» «Если бы я знал, этот человек или не человек уже стоял бы одной ногой в могиле». «Понятия не имею», — ответил искренне. «Но ты не беспокойся, руководство Академии обязательно его найдет. Поздно уже. Тебе лучше бы лечь спать». «Лягу». Улыбка Лайлы вышла печальной. «Как только удостоверюсь, что мне больше не грозит тебя потерять. Ты тоже поспи, а я посижу рядом». Лайла осторожно сжала мою ладонь и тихо запела. Я хорошо знал эльфийский. Это была баллада о короле солнца и королеве ночи. Король солнца полюбил темную, а она не ответила ему взаимностью и стала звездной ночью, которой могли наслаждаться все, кроме него. Потому что каждую ночь король солнца покидал небеса, отдавая их во власть возлюбленной. А утром уходила она, пряталась за море, чтобы он никогда не смог ее найти. Под звуки волшебного голоса я уснул, а во сне стоял на берегу моря и смотрел, как закат окрашивает воду в алый. Ветер ерошил волосы, и было так спокойно, как никогда в реальной жизни. Утром я все еще чувствовал себя разбитым. Но разлеживаться было некогда. Я сполз с кровати и потащился в коридор. План был прост — переодеться, умыться, найти преступника. Но он сразу же пошел наперекосяк, потому что в коридоре я нос к носу столкнулся с профессором Альтисом. «Эрин», тот схватил меня за руку. «Немедленно вернись в постель, тебе нельзя вставать». «Я в порядке», — поспешил охладить пыл профессора. «Поэтому пойду к себе, а завтра приступлю к занятиям». «Сумасшедший!» — Альтис вытер вспотевший лоб. А профессор нервничает. «Профессор, а что было в стакане?» — осторожно спросил я. «Вода, Эрин», — вздохнул тот. «Обычная вода». «Я понятия не имею, как яд мог там оказаться, но ты не беспокойся, преступника уже ищут. Уверен, со дня на день мы узнаем, кто и зачем это сделал. Не думаю, чтобы тебя хотели убить. Может, просто напугать или сорвать экзамен, чтобы ты его не сдал. Только риутан — опасный яд. Они могли этого не знать». «Вы сами в это верите, профессор?» — спросил я, прислоняясь спиной к стене, потому что стоять подолгу все еще было тяжело. «Верю», — вздохнул тот. «Эрин, ну кому в этой академии нужна твоя смерть?» Хотел ответить, что список выйдет длинный, но промолчал. Темному властелину негоже жаловаться на врагов. Это как минимум глупо, потому что тьма не располагает ко всеобщей любви. Поэтому я не стал отвечать Альтису. Пусть думает, как хочет. Ему так будет проще и легче, а я разберусь сам. «Не беспокойтесь, профессор». Едва удержался, чтобы не похлопать Альтиса по плечу. «Я жив-здоров, никто не пострадал. Надеюсь, зачет вы мне поставили?» «Несомненно». Завороженно кивнул тот, словно слабо понимая, о чем я говорю. «Вот и отлично. До встречи». Я зашагал прочь. В голове крутились слова Энтериаля о том, что еще как минимум год меня будут всячески пытаться убить. Год просидеть в академии? А если они доберутся до семьи? Снова одно и то же, по сотому кругу. Мысли возвращались, как навязчивые жужжащие мошки, и становилось все гаже на сердце. В комнате было пусто. Кай ушел на пары, зато Шун, до этого невидимым комочком, восседавший на плече, стал видимым и бодро перебрался на стол. Он словно уменьшился в размерах. «Отдал свою силу мне?» «Больше так не делай, малыш!» — потрепал пушистый бок. «Не хватало еще, чтобы ты заболел!» Шун залопотал что-то на своем, на шишижьем, видимо, возмущаясь. А я достал из шкафа новые штаны и серую рубашку. Сегодня щеголять формой не хотелось, да и не было надобности. Впрочем, форма после валяния на полу и койки целителей свежей не выглядела. «Отдать в стирку костелянши? Где гарантия, что потом получу ее обратно?» Снял одежду и применил на ней бытовые заклинания. Несмотря на мои опасения, подействовало. Бережно повесил форму в шкаф и задумался. Мне надо было осмотреть место происшествия, восстановить события вчерашнего дня. А для этого нужно пробраться в кабинет Альтиса. Пар там нет, иначе профессор бы не бродил по академии. Поэтому я не опасался встретить там кого-либо, кроме него самого. А Альтису можно наплести что угодно. По пути мне никто не встретился. Занятия были в самом разгаре. Только дружно зашумели арацении в галерее. Даже показалось, что как-то сочувствующе. Неужели они знают, что я чуть не отправился в бездну? Кабинет противодействия ядам, как и ожидалось, встречал полной тишиной. Здесь не было гомонящих студентов, чистые колбы стояли в ряд, а на полках запертого заклинаниями шкафа громоздились всевозможные яды. Я подвинул стул и сел. Заклинание требовало сил, которые лишь частично восстановились. Закрыл глаза и попытался действовать так, как с клумбой, когда ее испортили три дуралея. Вызвал образы вчерашнего дня. «Вот моя энергия». Это я пытаюсь определить, что же за яд мне достался. Рядом толпятся другие студенты. Их слишком много. Вот я отворачиваюсь, чтобы положить на место проявители. И кто-то делает быстрое, едва заметное движение к моему стакану. Но кто? Попытался уловить отголосок магии и понял, что не смогу. На этот раз мой противник постарался, выставил щиты, чтобы никто не смог считать его действия. Несомненно, кто-то из студентов, потому что пятно энергии Альтиса по-прежнему колыхалось в отдалении. Не хотелось верить, что одногруппники желали меня убить. Вот только эльфийское происхождение яда слишком явно указывало на Терри. И все знали, что мы недолюбливали друг друга. Но не дурак же эльф, чтобы так подставлять себя. Или дурак? Вот что нужно выяснить. Я устало потер виски. На фоне усиливавшейся головной боли возрастала злость. Кто бы это ни был, я найду его. Найду и заставлю заплатить за все, что он натворил. Пусть сам выпьет этот яд и посмотрим, как он сможет выжить. Откуда-то взявшийся свет попытался погасить злость, но тьма не сдавалась. Меня словно разделили надвое. Одна часть жаждала мести, а вторая — не допустить кровопролития, разобраться другим способом. За дверью послышались шаги. Кто-то приближался. Я огляделся по сторонам. Куда бы спрятаться? Снова залезть под стол? Но провидец говорил, что это недостойно темного властелина. Провидец. И его шар. Я выскочил из аудитории, чуть не сбив с ног зазевавшегося Альтиса. Тот пытался было меня окликнуть и остановить, да только как можно остановить шторм? Нет, я несся по коридорам до аудитории профессора Снейдена, где хранился тот самый шар, которым мы когда-то воспользовались для поисков. Постучал, дождался короткого «войдите» и переступил порог комнаты. Профессор Снейден сидел за столом и перебирал бумаги. «А, это вы, Эрин?» — поднял он голову. «Слышал, вы едва избежали смерти, поэтому не удивлен». «Здравствуйте, профессор!» — подошел я ближе. «Простите, что снова беспокою, но я хотел воспользоваться вашим шаром». «Для мести?» — профессор хмуро сдвинул кустистые брови. «Для мести», — не стал отрицать я. «Тогда отказываюсь». «Я все равно достану шар». Счел, что лучше все-таки предупредить, потому что профессор Снейден мне нравился. «Поэтому не хотелось бы устраивать разгром в аудитории. Просто дайте мне его. Я имею право знать, кто решил укоротить мне жизнь». «А вы никогда не думали, что сами виноваты в своих бедах, Эрин?» Снейден поднялся и подошел к шкафу. Повернул ключ в замке, и в его руки перекочевал шар предсказаний. «Чем же я виноват, что меня решили отравить?» — спросил я, наблюдая, как моя цель становится все ближе. «Вы доверяете не тем людям. Это беда всей вашей жизни». «Я не понимаю». «Поймете, когда будет поздно». Снейден сокрушенно покачал головой. «Что ж, вот ваш шар, Эрин. Позволите мне присутствовать?» «Почему нет?» Я разместил перед собой шар и вгляделся в его прозрачный хрусталь. Привычно опустил ладони на прохладную поверхность, стремясь вызвать видение. Сначала ничего не было, и я уже начал думать, что Снейден каким-то образом заблокировал возможность предвидения. Но вдруг ощутил, как нагрелся хрусталь под руками. Видение пришло. Я подскочил со стула и бросился к двери. «Эрин, стойте, не делайте глупости, девушка не виновата!» — крикнул Снейден мне вслед, но что были его слова по сравнению с тем, что я увидел? Во мне рокотали злость, ярость и обида. И клянусь, никто не помешает мне отомстить.